Алло. Да. Валентина Петровна? Она. Это Михаил Сергеевич вам звонит. Кто? А Михаил Сергеевич Горбачев. А, Горбачев, да. Я, знаете, Валентина Петровна, а звоню вам пожаловаться. Ну, что же кого? Это, ну, что же это происходит такое? Я в 91-м году развалил Советский Союз. А сегодня они подписали соглашение о новом Евразийском Союзе. И все мои труды на смарку, понимаешь? Мне кажется, что здесь без вас не обошлось. Да? Это вы всех подговорили, и собирайте Советский Союз обратно. Угу. Валентина Петровна, я, знаете, звоню из Швейцарии сейчас. Но мне кажется, что скоро меня отсюда попрут. Алло. Чё это попрут-то? Ну, потому что я плохо справляюсь со своими обязанностями. Я, знаете, сломал Берлинскую стену сначала, потом развалил этот Советский Союз, вот этот весь, понимаешь. А вот теперь они все собрали обратно, и теперь я никому не нужен. Мне кажется, что я обратно приеду в Москву скоро. Алло. Ну? И вот у меня такая, значит, к вам просьба. Если я приеду в Москву, пока я Новый Союз не развалю, может, я у вас немножко где-нибудь там поживу? Да нет, у меня тесно. Ну, какую-нибудь, может быть, там раскладушечку, знаете, мне поставите там. Я ведь ставропольский комбайнер. Нету раскладушечки. Ну, я ставропольский комбайнер, я привык ко всему. Какая женщина в свой дом примет мужчину? Ну, например, вы? С какой стати? Ну, я же не просто мужчина. Я же ведь Михаил Сергеевич Горбачев. Угу. Первый, знаете, президент СССР. Посидим там с вами, знаете, это, чайку попьем, может, какие-нибудь там беловежские соглашения с вами подпишем. Угу. Может, опять что-нибудь развалим там. А Валентина Петровна? Да. Ну, давайте что-нибудь развалим. Да. Да я политикой не занимаюсь. Ну, давайте я к вам приду и развалю 218-ю квартиру. А-а-а. Ну, разваливайте. Мне-то что, жалко, что ли? А то что-то там говорят, что они у вас как-то чего-то там. Алло. А. Ну, а я пока у вас поживу. Угу. И, знаете... Нет, я себя стеснять не собираюсь. Не, ну я давайте пока у вас поживу, а вы у меня в Швейцарии поживете, в особняке, знаете. А, местами у меня. Ну, как-то да, знаете, мне же нужно опять будет этот союз разваливать, вот это все. А вы в Швейцарии поживете, там климат хороший. Да, Швейцария есть Швейцария. Давайте я завтра с утра приеду, а вы пока собирайте вещи, пакуйте чемоданы, и я вам сделаю швейцарский паспорт. Да. Или со мной поехали. Там что-нибудь... А? Раз... Поехали со мной в Швейцарию, Валентина Петровна. Там тоже что-нибудь... А я слышала, что Горбачев в Англии живет. Ну, я, знаете, у меня и в Англии все нормально было, и в Швейцарии все нормально было. А вот сейчас вот я вот звоню вам пожаловаться. Я союз развалил, а... Откуда из Англии звонишь? Я звоню из Швейцарии сейчас. А. А когда бывает из другой стороны звонок, то вызывают в особую кабинку, а по обычному телефону не разговаривают. Так я вас и вызываю в особую кабинку. Перейдите в особую кабинку, Валентина Петровна. Да, по-моему, вы со мной без кабинки разговариваете. А я-то без кабинки разговариваю. У меня, знаете, у меня, знаете, в особняке персональная связь. Я могу позвонить кому угодно. А Валентина Петровна, давайте я вас завтра заберу, и мы с вами поедем в Швейцарию. Или вы хотите в Англию? Никуда не хочу. А я вот, знаете, там по телевизору смотрел Первый канал и слышал, что у вас в Англии живет родственник. Сроду не было. Ну как же, уехал муж Наташин в Англию. И мы с вами тоже давайте поедем там к королеве. По Первому каналу показывали эту передачу. Чего там показали? Ну то, что вот Наташин муж, он президент Азербайджана, он уехал в Англию и ждет там Валентину Петровну. Давайте, я там не была. Давайте собирайте вещи. Я вам сейчас ночью сделаю паспорт английский. Утром за вами пришлю самолет и улетим с вами в Англию. Да где же он приземлится? У нас во дворе, что ли, самолет-то? Ну давайте вертолет я пришлю. И где он приземлится? Ну прям вот там вот за Пятерочкой место есть. А рядом с Пятерочкой приземлится? Да, да, да. А вы пока зайдите в Пятерочку и купить что-нибудь пожрать в дорогу. Угу. Каких-нибудь сувениров, знаете, увезем в эту Англию. Валентина Петровна, давайте, собирайте вещи. Угу. Да нет, никуда я не собираюсь. Что вы так любите ведь свою страну? На вертолетах страну? Еще разобьемся. Как ты разобьемся? У меня, собственно, знаете, вертолет есть от фонда президента Горбачева. Мы с вами улетим. Вы, самое главное, в Пятерку зайдите, что-нибудь пожрать купите в дорогу. Не собираюсь я ни в какой путь. И в последний тоже не собираетесь? Чего? В последний путь тоже не собираетесь? И в последний не собираюсь. То есть вы вечная? Вечная, да. Как Советский Союз. Точно. А я, знаете, вот Советский Союз развалил, и оно свою Валентину Петровну тоже развалю. Смотри, сам не развались. Ну ладно, давайте. Завтра в 8 утра прилетит вертолет, я приеду с паспортом и поедем в Англию к папе Руслана. Угу. Поселим вас там жить во дворце, знаете, вот это все. Будете президентом фонда. Даже должность подыскал. Конечно, уже все бумаги оформлены. У вас зарплата будет 20 тысяч фунтов стерлингов. Угу. Это в день. И еще премия, если опять союз развалим. Спасибо за заботу, но никуда не поеду. Ну тогда давайте пока до свидания, а я завтра к вам прилечу, открывайте дверь, и я еще перезвоню. Всего доброго. Угу. Сроду не открывала мужикам двери и не открою. А мужикам не надо открывать, надо открывать Горбачеву. Смотри, как подделался, и правда похож голос на Горбачева. Так это я и есть, это же я, а Михаил Сергеевич, знаете. Да что ты. А вот я утром завтра к вам прилечу. Михаил Сергеевич живет в Англии, занят своими детками, внуками, у него их дохуя. И никакая ему Аносова Валентина Петровна не нужна. И пошел ты нахуй. Ну что же, вот так вот это вот, вот это вот, ну вот так вот это, знаете. Ну давайте до завтра.